Глава 34. Крамли высадил нас у старого многоквартирного дома и укатил. «Ну?» — спросил Генри. «Что мы тут делаем?» Внутри я поднял голову, разглядывая трехэтажную лестничную клетку. «Разыскиваем Марлен Дитрих, живую и благополучную». Еще не успев постучать, я через дверь почуял духи, чихнул и постучался. «Господи боже!» — послышалось за дверью. «Мне и набросить на себя нечего». Дверь распахнулась, на пороге появилось пышное кимоно в бабочках, в него судорожно куталась какая-то викторианская древность. Оставив в покое кимоно, странное создание обмерило взглядом мои ботинки, колени, плечи и, наконец, добралось до глаз. «Уоллингтон Брэдфорд?» — я откашлялся. «Мистер Брэдфорд?» «Кто спрашивает?» — поинтересовалось существо в дверях. «Господи Иисусе, входите, входите. А это с вами кто?» «Я всевидящий глаз этого парня». Генри втянул носом в воздух. «Это кресло? Думаю, я сяду. Здесь сильный запах. Не примите за обиду». Расправив усыпанную конфетти грудь, кимоно сделала размашистый жест рукавом. «Надеюсь, вы не по делам пришли. Садитесь, а мама пока нальет джин. Большую порцию? Маленькую?» Прежде чем я успел открыть рот, он наполнил высокий стакан прозрачной, сапфирно-голубой жидкостью. Я отхлебнул. «Молодчина», — проговорил Брэдфорд. «Вы на минутку или с ночевкой?» «Боже, он покраснел. Это насчет Ратиган?» «Ратиган», — подскочил я. «Как вы догадались?» «Она была здесь и ушла. Раз в несколько лет Ратиган исчезает. Так она расходится с новым мужем, старым любовником или своим астрологом. Куэн сабе? Кто знает испанский?» Я растерянно кивнул. «Она приходила несколько лет назад, спрашивала, как у меня это получается. Все эти люди, — сказала она. Я ответил, — а ты, Констанция, сколько жизней ты прожила? Кошке не угнаться. Тысячу? Тебе ли спрашивать, в какой я юркну дымоход, под какую нырну кровать?» «Но, никаких но. Матушка-Земля знает все. Констанция придумала Фрейда, вбросила Юнга и Дарвина. А знаете, что она уложила в постель глав студии? Всех шестерых. Это она поспорила с Гарри Коном в коричневом котелке, пообещала оприходовать Джека Уорнера и всех его братьев». Джек Уорнер, 1892-1978, глава киностудии Warner Brothers, которую учредил в 1918 году вместе с братьями Гарри Уорнером, 1881-1958, Альбертом Уорнером, 1883-1967, и Сэмом Уорнером, 1887-1927. «Всех за один год?» — оторопел Кон. «Кой черт год? За неделю, воскресенье, выходной!» «Ставлю сотню. Не сможешь. Ставь тысячу. И по рукам». Гарри Кон вытаращил глаза. «А что ты поставишь против?» «Себя», — говорит Ратиган. «Идет», — крикнул Кон. Она и пошла. «Держи это». Ратиган кинула на колени Кону свои трусы и улепетнула. Брэдфорд, задыхаясь, продолжал. «Знаете, что однажды я был Джуди Гарленд, потом Джоан Кроуфорд, потом Бет Дэвис. Был Банкхед в спасательной шлюпке. Полуночник, поздняя пташка, гуляка. Вам нужна помощь, чтобы найти Ратиган? Могу составить список ее отбросов. Некоторые достались мне. Хотите что-то сказать?» Джуди Гарленд, Фрэнсис Этель Гам, 1922-1969. Американская актриса, прославившаяся исполнением роли Дороти в музыкальном фильме сказки «Волшебник страны Оз» 1939. В 40-х годах играла в нескольких мюзиклах с Микки Руни. Бет Дэвис 1908-1989. Американская киноактриса, известная исполнением ролей сильных, решительных женщин, снималась в фильмах «Бремя страстей человеческих» 1934, «Маленькие лисички» 1941, «Все о Еве» 1950 и других. Банкхед в спасательной шлюпке. Таллула Банкхед 1902-1968, актриса, исполнявшая главную роль в фильме Альфреда Хичкока «Спасательная шлюпка» 1944 по одноименной повести Стейнбека. «А ваше настоящее «я» хоть где-нибудь имеется?» — вырвалось у меня. «Господи, надеюсь, нет. Жуткая картина обнаружить себя в постели, где только я один. Раттиган, а вы искали в ее доме на берегу? Там жил Арти Шоу после Каруза. Его она заполучила, когда ей было 13. Он от нее полез на стенку Ласкала. Когда она турнула Лоренса Тибета, он пел сопрано. В 36-м у ее дома дежурила скорая помощь, пока она искусственным дыханием загоняла Тальберга на лесную лужайку». Арти Шоу. Арнольд Якоб Аршавский, 1910-2004, знаменитый джазмен, кларнетист, руководитель оркестра, один из родоначальников свинга, был женат на кинозвездах Лани Тернер в 1940 году и Ави Гарднер в 1945-46 годах. Карузо Энрико, 1873-1921, итальянский тенор, крупнейший мастер бельканто, прославился исполнением неаполитанских песен. Лоренс Тибет, 1896-1960, знаменитый солист Нью-Йоркской Метрополитен-опера, баритон, одним из первых оперных звезд добился успеха и в Голливуде. Тальберг Ирвинг Грант, 1899-1936, знаменитый голливудский продюсер, помощник главы студии МГМ Луиса Майера, послужил прообразом Монро Стара, героя неоконченного романа Скотта Фицджеральда «Последний магнат» 1941. «Ушам своим не верю». «Возьмите еще, Джина, так говорит Талула. Вы поможете нам найти Констанцию? Если не я, то никто. Миллион лет назад я одолжил ей весь мой гардероб, отдал свою лишнюю косметику, научил, как пользоваться духами, поднять брови, поднять уши, укоротить верхнюю губу, сделать шире улыбку, сгладить или увеличить грудь, делаться выше или ниже. Я служил ей зеркалом. Сидя напротив, она следила, как я всматриваюсь, щурюсь, изображаю угрызение совести, настороженность, отчаяние, восторг, пение в золотой клетке, нырянье в пижаму, разрыв сердца. Она бывала то горцующим ученым пони, то целым выводком балерин. Вошла она одним человеком, а вышла другим. С тех пор миновало 1010 водевилей и много всего прочего, так что ей уже ничего не стоило вытеснить из фильма какую-нибудь другую актрису, а при желании увести чужого мужа. Ну ладно, красавчик. Джи У. Брэдфорд начал что-то царапать в блокноте. Здесь еще фамилии тех, кто любил Констанцию. 9 продюсеров, 10 режиссеров, 45 свободных актеров и один рябчик на грушевом дереве. Что ж ей, совсем не было угомону? Видели когда-нибудь тюленей у ее дома? Скользкие, как масло, проворные, как ртуть, бьют в цель, как молния. Первое место в Лос-Анджелесском марафоне можно отдать еще до старта. На 3 киностудиях возглавляет совет директоров, а закончит вампирой, мадам де Фарш или Долли Мэдисон. Вот. Спасибо. Я просмотрел список, в котором уместился бы двойной состав узников Бастилии. А теперь, простите, Мата Хари должна преобразиться. Вампира Майла Нурми родилась в 1921-м. Ведущая одноименный хоррор телепередачи в середине 50-х годов, отчасти копировавшая образ Мортицы Аддамс из семейки Аддамс, изредка снималась в кино, например, в «Плане 9 из открытого космоса» 1959, Эда Вуда. Мадам де Фарш, героиня романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» 1859, фанатичная фурия французской революции. Мата Хари, Маргарета Гертруда Зелле, 1876-1917, исполнительница экзотических танцев, куртизанка, немецкая шпионка в годы Первой мировой войны, расстреляна французами. Вжик! Он взмахнул полой кимоно. Вжик! Я схватил Генри за руку, и мы скатились по лестнице. Эй! Услышали мы на улице. «Погодите!» Я обернулся и поднял глаза вверху. Опираясь на оконный переплет, вовсю улыбалась Джин Харлоу, Дитрих, Кольбер. Не хватало только фон Штрогейма, чтобы запечатлеть ее крупным планом. «Я не один свихнутый. Второй еще почище будет. Шустро!» «Альберто Шустро? Он жив?» Раз в неделю ночной клуб, потом в больницу на поправку. Зашьют, и прощальный тур повторяется. По новой. Чертов дурень на 10-м десятке. Рассказывал, будто встретил Констанцию в Раке на 66-м шоссе, когда ему было, бог мой, 40 или 50. Ехал с запада на восток или обратно и подобрал парнишку с подозрительными бугорками на груди. Сделал из нее звезду, пока у самого номер выдыхался, устроил у себя в гостиной театр для избранного круга, приглашает народ вечером в пятницу посмотреть, как будет заколот Цезарь, а Антоний бросится на меч, умрет от укуса змеи Клеопатра. Из окна слетел листок бумаги. «Вот и кое-что еще». «Что?» «Конни, Хелен, Аннет, Роберта». Констанция не явилась на очередной урок преображения на прошлой неделе. Должна была вернуться, но не вернулась. «Не понял», — крикнул я. «Я учил ее всяким вещам. Темнее, светлее, громче, тише, вовсю легонько. Что-то вроде новый ролик, который она готовилась. Собиралась вернуться, чтобы подучиться еще. Желала стать другим человеком. Может, какой была прежде. Но я не знал, как ей помочь. Господи Иисусе, лицедейство затягивает, так ведь?» «Филдсу пришлось учиться, чтобы сыграть в водевиле Филдса. Он тоже попал в эту ловушку. И вот приходит Констанция. Помоги мне заново найти себя». Я отвечаю. «Констанция, ума не приложу, как тебе помочь. Хочешь, обрасти новой кожей, ступай к священнику». В голове у меня бухнул колокол. «Священник?» «Ну, вот и все», — заключила Джин Харлоу. «Ума не прибавил, но позабавил. Чао». Брэдфорд скрылся. «Шустро», — взволнованно повторил я, — «зовем Крамли». «Что за горячка?» — удивился Генри. «Да нет же, Альберто Шустро, кролик из пустой шляпы, призрак отца Гамлета». «Ах, он!»